10. Они договорились провести день вместе еще месяц назад. У Лиззи уроки по четвергам заканчивались в 3, а Хелен взяла на работе отгул. Все утро она занималась тем, что разбирала свою одежду. Она распределила ее по 3 кучам. Что она никогда не надевала, что она надевала редко и что она надевала часто. Внезапно набралось 3 мешка вещей, которые можно было отдать на благотворительность. 1, чтобы отнести на помойку, и 1, чтобы сдать в химчистку. Все остальное, вычищенное и возвращенное на вешалки, отправилось обратно в шкаф, где образовалось многообещающее свободное пространство. Она встретила Элизабет у школьных ворот, впервые за бог знает сколько лет. И они поехали в Бэфхэм. Через 3 часа и кучу сумок с покупками спустя, они, вернувшись в Лафертон, пили кофе с поджаренными булочками в новой пекарне в Лейнс. Все это время Хелен удавалось держать разговор в русле одежды и обуви, иногда сворачивая в сторону поступления в университет и девочки, которая ходила за Томом как хвостик. В пекарне было тихо. Наплыв посетителей, покупателей из соседних магазинов, офисных работников, молодых людей, женщин, встречающихся за ланчем, происходил с момента подачи первого утреннего кофе в 10:30 и длился до полудня, когда особой популярностью пользовался чай. После 7 случался еще один. А сейчас только несколько человек сидели за стойкой. Они заняли столик на приступке у окна с видом на Лейнс, в конце которой виднелся собор. Хелен чувствовала себя довольной, довольной тем, что она с дочерью, довольной покупками, довольной всем. «Ладно, выкладывай», — сказала Лиззи, ложкой убирая пенку с капучино. «Что выкладывать?» «Ну, что-то ведь случилось. Ну же». Упираться было бессмысленно. Лиззи слишком хорошо ее знала. Лиззи была первой, кто сказал: «Он понравился тебе, да? Все получилось, да?» Через 2 минуты после того, как Хелен пришла домой в конце вечера, проведенного с Филом. «Хорошо», — все повторяла она, — «хорошо», как будто она услышала что-то еще. А еще она пришла из школы на следующий день и объявила, что ее друг, брат которого учится в школе, где преподает Фил, назвал его приличным и не тупым. «Не особо радуйся. Это настолько нелепо, что я даже не уверена, что он всерьез». «Что случилось?» «Он позвал меня на ярмарку». «О, боже мой! Ты шутишь?» «Очевидно, нет. Учитывая то, что он позвонил мне 10 минут назад и сказал, что это не так, что он не шутит». «На самом деле, я думаю, это довольно мило». «Да это и правда мило. Вы можете есть вместе сахарную вату и держаться за руки в комнате ужасов, и он может выиграть для тебя одного из тех розовых кроликов с торчащими зубами за стрельбу по мишеням». «Спасибо огромное». «Ты же пойдешь, правда?» Хелен задавала себе этот вопрос несколько раз, так и не придя к окончательному ответу. Дело было не в ярмарке. С этим все было нормально. Ярмарка — это ярмарка, вне зависимости от того, с кем ты туда идешь. И если бы она не умела получать от них удовольствие, то была бы пропащим человеком. Но она чувствовала, что если пойдет с Филом, то она определенно пересечет черту между единоразовой дружеской встречей и тем, ради чего она изначально обратилась в интернет. «Мам!» «Ну, конечно же, я пойду», — сказала она, вытирая масло с губ. «И я хочу еще один эспрессо.